всего отсталого урода, подарить пятиклашкам бутылку талой водки, вычистить в шею бомжихи из пилотки. Я герой среди тяжелых дней и спешу помочь вам всем. Не грусти, зря слезы ты не лей, скоро не будет никаких проблем. Помочь вам всем.